Огромные рты растянулись и зашевелились, что-то безмолвно требуя от Байла. Огнет разумов обрушился на него со всех сторон. На мгновение он ощутил себя так, как должно быть чувствовали себя первобытные люди, сидящие спиной к костру и смотрящие во тьму, зная, что там звери. А затем он издевательски развел руками. «Рычите сколько угодно, так или иначе, я все равно получу от вас то, что мне нужно». Он вновь услышал оглушительный рык, почувствовал, как содрогаются кристаллы под ногами. Инстинктивно Фаби крепче сжал рукоять цепного меча. Разумеется, в его руке на самом деле не было оружия, оно было лишь продолжением воплощения его сути, но привычное действие успокаивало. «Я разозлил вас? Чудесно, может теперь вы прислушаетесь. Покажитесь, закончим этот фарс. Вы мертвы, и я подчинил вас своей воле. Покоритесь мне, или же я разорву ваши грезы на части и все равно заберу, что хочу», как и сделал прежде. Он шагнул к деревьям, занеся цепной меч. Вероятно, они были ключом, храня в себе знания, как и в реальном мире. Знания, которые он собирался вырубить. Вся роща содрогнулась от полного гнева воя, и к нему метнулись искаженные лица чужаков, видимые так, словно находились внутри перегонного куба. Фаби ощутил напор десятков разумов, с нежданной ясностью направивших на него все свое внимание. Похоже, что его хвостовство пробилось сквозь их безумие. Призрачные деревья взъярились, протянув к нему растягивающиеся самым невозможным образом ветви, словно желая задушить. Стены прогнулись внутрь, на них выступили чудовищные наросты. Через один удар сердца весь зал раскололся, словно яйцо, и Фаби снова оказался под переливающимся гранью ложного солнца. Мир ковчег вокруг словно сходил с ума, разрываясь на части. Дома и балконы тянулись ввысь, а потом падали к нему. Зияющие трещины возникали и в полу, и в покосившихся стенах, и из них вырывались острые кристаллические клыки. Байл пошатнулся, сжав руками голову, пытаясь защититься от шума. Какофония обрушивалась на него, лишая веры даже в собственные органы чувств. Пол начал крошиться, осколки взмывали в воздух и все быстрее кружились вокруг Фаби. Бушующий вокруг ураган впился в него, пронзая и плоть, и доспехи. Байл завыл от боли, и услышал, как ведьмы завыли с ним в унисон. Чувствовали ли они его муки, как он их? Судя по воплям, так и было. Фаби чувствовал, как вонзившиеся в него осколки погружаются все глубже и глубже, слышал вой голосов мертвых. Невидимые когти царапали его разум, раздирая слои сознания, пытаясь добраться до его сущности. Они разрывали в клочья воспоминания, лишали его знаний. Фаби пришел, чтобы узнать тайны мертвых, а не утратить свои. В отчаянии он прыгнул назад, прочь из урагана, и тяжело рухнул на колени. По его исполосованному лицу текла кровь. Вихрь утих, осколки в ложном свете нависшего над головой кристального солнца приняли человекоподобные очертания. Фаби заставил себя подняться и замахнулся цепным мечом. Удар клинка остановил сияющий коготь, наполненный огромной силой. Байл надавил, но лишь увидел, как его меч исчезает, превращаясь в кристалл, а затем разлетается в его руках на части, сливаясь с воплощением вихря. Аптекарий отшатнулся, почувствовав головокружение. Бросив взгляд наверх, он увидел, что солнце стало гештальтом из лиц ксеносов, искаженных от скорби и ярости. Они заговорили голосами, подобными грому, и когда эхо пронеслось по залам, кристаллический гомункулус начал расти. Чудовищное создание становилось все выше и шире, покрываясь новыми руками, ногами, туловищами, оставаясь при этом единой сущностью. Тел было много, но голова, лишь одна, состоящая из бесчисленных осколков, сиявших, словно драгоценная корона. Множество ног с грохотом опустились, сделав единственный шаг, множество рук протянулось к единственной цели. Солнце извергало проклятие на языке чужаков, а призванное им создание тяжело шло к Фабию. Байлу едва удавалось избежать когтей чудовища. Там, где пальцы создания царапали его доспехи, вздувались и рассыпались кристаллы. Он отступал, теряя все новые части брони. Кровь стучала в висках Фаби от бреда умирающих ведьм. Голос Ариана доносился словно издалека и казался глухим шелестом. Не слушая ничего, он пытался сконцентрироваться, а со всех сторон возникали направленные на него кристаллические копья, преграждая путь. Байл понял, что его окружили, загнали в ловушку. Возможно, ксеносы и собирались так поступить, заманить его в западню, как это сделали их сородичи на Лугганате. Тогда он тоже был ослеплен своими желаниями. Конструкт вновь бросился на него и вцепился в лицо кристаллическими когтями. Фаби завыл от страдания, чувствуя, как в него впиваются осколки, и ударил кулаками в ответ, пытаясь оттолкнуть тянущего его к себе гиганта. На его бесчисленных телах и руках мерцали образы, но Байл не смотрел на них, не желая видеть. Фаби вырвался из когтей и, шатаясь, попятился, стряхивая с разбитых доспехов кристаллы. Он чувствовал, как по броне течет кровь, а на задворках разума уже появилась привычная боль. Голоса ведьм затихали. Времени не хватало, как и всегда. Ему необходимо было вырваться из ловушки, обратить ее против нападавших. Гигант завопил, крик десятков голосов раздался из единственного непропорционально большого рта. Как и прежде, голоса обрушились на Байла, угрожая отбросить прямо на жадно тянущиеся к нему кристаллы. Но на этот раз он был готов. Они сражались среди творения сознаний, и его разум был сильнее, чем их должен был быть. Фаби встретил их желчь и злость своей, ответил ненавистью на ненависть. Из него вырвалась веками копившаяся жуткая злоба, сгустившаяся в ждущей руке в привычный скипетр, увенчанный сверкающим медным черепом. Ксеносы создали это место для себя, но он заберет все, дом за домом, осколок за осколком. Гигант бросился на него, и Фаби ударил по протянутой к нему лапе. Она раскололась, кристаллические стены вокруг задрожали. Треснула другая рука, нога, туловище. Создание отступило, стеная, и Байл устремился в погоню, ломая призрачную клетку вокруг. Думал, ты непобедим, неуязвим в свете кристального солнца. Такое высокомерие стоило твоему народу привычной жизни, и ты тоже дорого за него заплатишь. Воздух вокруг наполнился сверкающими обломками. Перед Фабием вырастали стены, но он крушил их. Вздымался пол, но Байл пробивался вперед. Призрачный мир переворачивался вверх дном, но он сокрушал все на своем пути. Наконец, он увидел впереди кристаллическое создание. Теряя частицы себя, оно, спотыкаясь, шло по воспоминанию о балконе. Существо встало на дыбы и ударило десятками рук, но Фаби переломал их всех. В воздухе пахло горящим мясом, свет тускнел. Кристаллические дома и купола Лугганата исчезли, сменившись лишь картинами разрушения. Всюду, куда смотрел Байл, навстречу ему тянулся или обрушивался разрушенный город. Создание росло, пока не прикоснулось мерцающим черепом к самому солнцу, пронзило его, слилось с ним. Кристаллическое солнце вспыхнуло холодным пламенем, перестав быть звездой, но став головой исполина. Существо широко развело руки, накинув на себя мир корабль, словно плащ. Цвета покинули окружающий мир, оставив лишь бескрайнюю пустоту. Теперь творение разумов ксеносов стало истинным гигантом, солнце стало его головой, а миллионы воспоминаний – накидкой. Оно одновременно вмещало в себя весь мир и являлось его продолжением. Создание нависло над Фабием, глядя на него миллионами глаз, крича на него миллионами ртов. Оно подняло сверкающий коготь, намереваясь его раздавить, и Байл крепче сжал скипетр. «Блеклым подобием мертвых чужаков не остановить меня. Я зашел так далеко, пережил столь многое, я выстою». Запах горелого мяса почти валил с ног, разъедая все вокруг, словно кислота. По поверхности каждого кристалла бежали трещины, воздух дрожал, словно от боли. Фаби ощутил, что время словно замедлилось, когда он ударил посохом вверх, целясь в середину опускающегося к нему громадного когтя. И затем пришел свет. Фаби содрогнулся, почувствовав, как не впопад колотится сердце. Перед глазами все покраснело, в ушах звенело, а в голове надрывно кричал хирургион. Он сплюнул желчь и обернулся, сжимая руками воздух. «Что?» – прохрипел он. «Ведьмы были мертвы, они будто выгорели изнутри, и теперь Байла словно окружало кольцо из почерневших мухоморов. Матрица датчиков рыдала искрами, а подвесное поле дрожало. Рядом, с клинком наголо, стоял Риан. Лишь через мгновение Фаби понял, что пожиратель миров рассек провода, соединявшие его с ведьмами. Байл осел, и ученик подхватил его за руку. «Что ты сделал?» – зашипел Фаби, чувствуя внутри то тут, то там уколы боли. Его руки дрожали, как у дряхлого старика. Байл чувствовал себя больным, слабым. Воспользовался здравым смыслом, просто ответил ему Цорцы. «Когда ведьмы начали гореть, я счел, что что-то пошло не так». Фаби сморгнул с глаз кровь и оттолкнул ассистента. Он заставил себя подняться и посмотреть на осколки кристалла, сияние которых стало не таким интенсивным, как прежде. Их свет потускнел. Похоже, что это испытание ослабило не только его. Байл сплюнул и стер с лица кровь,